Все шло нормально. Все шло своим чередом. Я встретилась с начальницей Лазурного. Очень милая женщина, по-хорошему деловая и краткая в разговоре. Кажется, мы расстались вполне удовлетворенные друг другом. Может быть, из-за того, что сегодня я надела тонкие летние джинсы, а не вызывающие мини. Я наконец-то позагорала и искупалась. Пляж в Артеке был чудесный, вот только слишком много детских воплей. Но это, как ни крути, неизбежное зло. Мои девочки вполне профессионально крутились под солнцем, добиваясь ровного загара. Почти у половины был крем от загара и после загара, которым они щедро делились друг с другом. Так что вечерней возни с обожженными плечами и спинами, к счастью, не предвиделось. Если бы еще не надо было приглядывать за девчонками. Я представила, как заплыла бы километра на два, на три, раскинула руки, легла на воде, глядя в прозрачное небо, качаясь на легких волнах, не думая ни о чем и не слыша ничего. Но нет, приходилось следить. Приходилось учить Аню плавать, а Верочку с ее первым взрослым разрядом, наоборот, удерживать от заплывов. Приходилось загонять девчонок в тень, крем кремом, а распорядок распорядком. В общем, ситуация была такая, что к прекрасному морю я получила в нагрузку 18 капризных, крикливых, неугомонных подарочков. Только мысль о сегодняшней ночи заставляла меня улыбаться. Вот когда настанет мое время рассчитаться с самыми надоедливыми. Я уже решила, что ими будут Верочка, Ольга и Людмила. Сегодня ночью я не буду подбирать случайные огрызки силы. Я посею зерна, которые взойдут в их снах. А потом я увидела Игоря. Нет, тогда я еще не знала, как его зовут. Просто лежа на теплом песке и поглядывая по сторонам, обратила внимание на крепкого парня моих лет. Он возился в воде со своим мелюзгой, мальчишками лет 10-11. Швырял их в воду, подставлял плечи, как трамплин для прыжков. Словом, веселился вовсю. Он был совсем не загорелый, но ему это почему-то шло. В окружении смуглых детских тел парень выделялся словно королевский белый слон, снисходительно шествующий мимо толпы темнокожих индусов. Красивый парень. У меня сладко заныло внизу живота. Все-таки недалеко мы ушли от людей. И вроде бы понимаю я, что между иными людьми чудовищная пропасть. Что этот парень мне неровнее, и никаких длительных отношений у нас не получится. Но все равно. Нравятся мне такие. Накачанные, русоволосые, с умными лицами. Никуда не денешься. А впрочем, стоит ли куда-то деваться? Я все равно собиралась завести себе приятеля на лето. «Олечка, ты не знаешь, как зовут этого вожатого?» — спросила я жмущуюся ко мне девчонку. Олечка явно преисполнилась ко мне симпатией за то, что я хоть чуточку выделяла ее из толпы, и теперь не отходила, старалась закрепить успех. Смешные они, люди, особенно дети. Всем им хочется заботы и внимания. Олечка присмотрелась и замотала головой. «Это четвертый отряд? Только у них раньше другой вожатый был». В глазах у девчонки появилась тревога, будто она боялась, что ее неосведомленность заставит меня в ней разочароваться. Наверное, и на самом деле боялась. «Хотите, я узнаю?» — спросила Олечка. «Я там мальчишек знаю». «Давай», — кивнула я. Девочка вскочила, разбрызгивая песок, и побежала к воде. Я отвернулась, пряча улыбку. Ну вот, у меня уже появилась первая осведомительница. Затюканная, тощая, жадно ловящая мои взгляды маленькая девочка. «Его Игорь зовут», — неожиданно сказала сидящая рядом Наташа. «Та самая девочка, которая ночью видела во сне мальчишку. Она и загорала не по-детски. Сидела, вытянув ноги, запрокинув назад голову и опершись руками о песок позади себя. Позу, наверное, углядела в каком-нибудь модном журнале или кино. А может быть, просто сообразила, что в таком положении ее маленькие грудки начинают отчетливо выделяться под купальником. далеко пойдет. «Спасибо, Наташа», — поблагодарила я. «Мне показалось, что я с ним знакома». Девчонка скосила на меня глаза и улыбнулась. Мечтательно произнесла: «А он красивый». «Ну и молодежь пошла». «Только старый, да?» — попробовала я ее подразнить. «Нет, еще ничего», — заявила девочка. И тут же поразила меня окончательно, заявив: «Он надежный, правда?» «Почему ты так думаешь?» Наташа секунду поразмышляла, лениво ответила: «Я не знаю, так кажется. Мне мама говорит, что у мужчин самая главная надежность. Красивыми им быть не обязательно, а умными тем более». «Но это смотря для каких целей. Уступать 11-летней умнице мне почему-то не хотелось». «Да», — легко согласилась Наташа. «Красивые тоже должны быть. Но я же не про глупости всякие говорю». «Какая прелесть! Я подумала, что если эта девочка случайно окажется иной, обязательно возьму ее в ученицы. Шансов немного, конечно, но вдруг». А в следующий миг, разом растеряв всю свою преждевременную мудрость, Наташа вскочила и понеслась по берегу за каким-то пацаном, брызнувшим на нее водой. Интересно, входит ли в понятие надежности ежедневное обливание на пляже? Я снова посмотрела на парня. Он уже перестал возиться в воде и теперь выгонял своих подопечных на берег. Насколько замечательная фигура. И форма черепа очень правильная. Может быть, это смешно, но помимо хорошей фигуры, я в мужчинах ценю еще две вещи: красивую форму головы и ухоженные пальцы ног. Может быть, это какой-то фетишизм? Пальцы, конечно, я разглядеть не могла, а все остальное мне пока нравилось. Вернулась с донесением моя шпионка, мокрая, возбужденная, радостная. Плюхнулась рядом на песок и зашептала, нервно накручивая локон на палец: «Его зовут Игорь Дмитриевич, он веселый и вчера только приехал. На гитаре песни поет и интересные истории рассказывает. В четвертом отряде вожатый уехал, у него жена сыночка родила. Он думал, что через месяц, а получилось сейчас». «Надо же, как повезло», — сказала я, думая, в общем-то, о своем. «Учитывая, что способностей никаких у меня сейчас нет, и заставить парня в себя влюбиться я не могу, такое совпадение очень кстати. Только что приехал, никаких романов завести еще не успел. Не собирается же он провести всю смену, занимаясь прикладной педагогикой. Сам идет в руки». Олечка радостно захихикала и совсем уже тихим голосом добавила: «А еще он холостой». «Ну, что с ними поделаешь?» «Спасибо, Олечка», — я улыбнулась. «Пойдем купаться». Я подхватила радостно завизжавшую девочку и вбежала в воду. Понятно, что к вечеру любимой темой для разговоров у девчонок станет этот вожатый и мое к нему отношение. И пускай. Через пару дней я смогу заставить их забыть все, что посчитаю нужным.